внимательно следит за всем, что происходит вокруг него, и постепенно начинает принимать участие в семейной жизни. Практические советы. Большое удовольствие для малыша сидеть. Но это удовольствие надо предоставлять ему умеренно. Вначале до 10 минут в кроватке на удобной подушке. Малыш хватает предмет левой или правой рукой, сжимая 4 пальчика. Можно подумать, что он ловит воздух. Но это происходит от того, что он еще не умеет определять расстояние. Если появляется второй предмет, он забывает первый. Малыш протягивает руку, хватает игрушку, перекладывает ее из одной руки в другую, иногда неожиданно выпускает ее из рук. Малыш стаскивает носок с ноги, засовывает ногу в рот и заливается смехом. Он еще обожает сосать, поэтому радуется, что нашел новый объект для своего удовольствия. Конец 178 страницы. В возрасте от 8 до 12 месяцев. Некоторым родителям может показаться неправомерным делить жизнь ребенка на периоды и описывать достижения в каждом возрасте. Однако родителям надо знать, например, в каком возрасте ребенок в своих поступках руководствуется здравым смыслом или в какие годы он достигает половой зрелости. Советуем родителям как можно серьезнее отнестись к особенностям развития ребенка в самом раннем детском возрасте. Какую маму не беспокоит состояние ребенка, если он в 1,5 года еще не умеет ходить или в 2,5 года не может говорить? Специалисты считают, что малыш, который хорошо ходит в 12 месяцев, а к 15 месяцам носит всегда чистые штанишки, будет развиваться нормально. Только родителям не надо становиться рабами этих цифр. Ими следует пользоваться в качестве отправной точки, чтобы не пропустить опасность отклонения от нормы. Например, ребенок в 10-месячном возрасте еще не умеет сидеть. Мать, безусловно, волнуется, так как знает допустимые пределы отклонения от нормы. Врач определяет, например, признаки рахита у малыша. При хорошем лечении через несколько месяцев рахит исчезает. Если бы мать и врач спохватились на несколько месяцев позже, то, возможно, поставили бы под угрозу дальнейшее развитие ребенка. Впрочем, как вы уже заметили, мы не говорим конкретно о ребенке 4, 8 или 12 месяцев. Мы все время говорим о ребенке в возрасте от 4 до 8 или от 8 до 12 месяцев и так далее. Основные признаки каждого из периодов могут быть характерны как для его начала, так и для середины или конца. В развитии малыша все постигается постепенно. Ведь ребенок не проснется в одно прекрасное утро сразу умеющим ходить, разумным и добрым. Его сердце раскрывается постепенно, его разум пробуждается с каждым днем, его умение ходить требует обучения в течение нескольких недель. На определенном этапе развития преобладает процесс формирования нравственных качеств ребенка. В это время он особенно нуждается в теплом, душевном отношении к себе, в материнской любви. На другом этапе развития у него пробуждается разум. На одном из этапов идет ускоренное развитие двигательных мышц. Ребенок учится ходить. О пробуждении ума у ребенка, о постепенном развитии его умственных способностей можно было бы написать одну из прекраснейших книг из жизни человечества. Эта история настолько прекрасна, что в нашей книге нельзя не сказать о ней хотя бы очень кратко. Книгу можно было бы назвать «Предмет и я». Она, пожалуй, должна быть романом, потому что в своих взаимоотношениях с предметом малыш выражает изумительную гамму чувств. От радости, что может схватить что-то в руки, он становится таким счастливым, что у мамы захватывает дух.